уехать из Мирана, где с каждым днем нарастала неблагоприятная для легочных больных жара. Советовали перебраться в Рейхенхалл, чтобы провести там лето. Сложность заключалась в том, что если перебраться туда слишком рано, то можно попасть в холод и дожди. Если же задерживать отъезд и дальше, то жара в сочетании с устойчивыми ветрами, которые установились в Миране в апреле, могла спровоцировать новую простуду. Эрнестина Федоровна не знала, как выбраться из этого затруднения, и очень нервничала, терзая нескончаемыми придирками прислугу. Наконец, в середине мая, когда жара становилась уже невыносимой, решение было принято, и через 3 дня после отъезда из Мирана, 21 мая, полночь, Эрнестина Федоровна вместе со своим отрядом прислуги и больными прибыла в Рейхенхалл. Ужасные ночи, проведенные почти целиком на чемоданах, и тяготы предыдущей дороги плохо сказались как на состоянии Мари, так и ее мужа. У обоих начался новый упадок сил, которым, казалось, падать было уже больше некуда. И если бы не помощь местного врача доктора Шнайдера, предупрежденного заранее из Мирана доктором Тапенье о приезде знатной русской дамы, то положение больных могло бы быть еще более отчаянным. С помощью врача уже на следующий день удалось снять небольшую виллу. Вилла Либик, так называлось новое пристанище Тютчевой и Бирилевых, была, несмотря на громкое название, небольшим домом всего из нескольких комнат и не имела ни одного балкона. Однако после трат, понесенных в Миране, Эрнестина Федоровна уже не располагала достаточными средствами на более просторное жилище. Рейхенхалл был довольно плотно заселен. Здесь собралось на лечение и отдых многоликое и многонациональное общество, которое, благодаря воспитанию и образованности, так приятно и мирно уживалось вопреки любым, порой самым неприятным взаимоотношениям своих правительств. Даже французы и немцы, еще недавно с таким пылом истреблявшие друг друга, здесь были примирены международным этикетом и правилами приличия. Словом, вели себя так, будто и вовсе не читали газет, переполненных сообщениями о взаимных претензиях своих государств. Здесь в значительной мере были размыты и сословные грани, и за одним столом в кафе легко можно было встретить какую-нибудь аристократку и парочку мелких лавочников из окрестной деревушки. Всюду и во всем царил дух доброжелательства и любезности, который, собственно, наряду с известными санаторными учреждениями и делал небольшой немецкий городок таким привлекательным. Обстановка доброжелательности в Рейхенхалле очень помогла Эрнестине Федоровне в ее непростых в это время года хлопотах по обеспечению диеты Мари, приобретении самых качественных продуктов. Сколько усилий ей порой приходилось приложить к тому, чтобы достать требуемое доктором Шнайдером, и как потом обидно было видеть, что Мари отказывается съесть хотя бы ложку из приготовленного для нее. Эрнестина Федоровна видела, что болезнь продолжала свое разрушительное дело. Мари кашляла гораздо больше, чем в Миране, и была еще более подавлена и слаба. «Я, наверное, скоро умру», — спрашивала она мать, с сожалением глядя на ее изможденное бессонницей и переживаниями лицо. Эрнестина Федоровна громко возмущалась и требовала, чтобы она перестала думать о подобных глупостях, а сердце ее замирало от страха и понимания того, что конец уже действительно близок. и, по всей видимости, неотвратим. «Я хотела весной начать занятия в Овстуге», — продолжала Мари. «Весна проходит, а я здесь. Сумеют ли они без меня собрать в школу детей и приступить к намеченной программе? Ты же знаешь, в Овстуг прислали учителя», — напомнила Эрнестина Федоровна. «Мамаев писал, очень дельный и энергичный молодой человек. Все будет хорошо, не тревожься об этом». «Хорошо не буду», — обещала Мари, и тут же начинала тревожиться о другом. «Как там Николай Алексеевич? Все еще не ходит?» «Нет», — лаконично отвечала Эрнестина Федоровна, изо всех сил стараясь скрыть раздражение, вызываемое в ней произнесением ненавистного имени. «Я очень прошу тебя, мама, не обижайте его», — молила Мари, и в глазах ее появлялись слезы. «Да кто же его обижает?» — возмущалась Эрнестина Федоровна. «За ним ухаживает целый штат прислуги, и доктор следит за его состоянием здоровья. Он еще всех нас переживет». «Дай ему Бог», — соглашалась Мари. Доктор Шнайдер настоял еще на одном переезде. Дом, в который он буквально принудил переехать своих пациентов, был хуже предыдущего, но зато более удобно, по его мнению, расположен. Эрнестина Федоровна в первый же день